Глава 10. Штурм. Система защиты станции обрушила на меня всю свою мощь, стоило переместиться в ангар. Мое положение осложняло отсутствие кислорода и гравитации. Проклятый Салаздун, перед тем, как убраться в освояси, максимально усложнил мне задачу и отключил работу наиболее важных систем. Нет, кислорода на станции не было в принципе. Дарканцы дышат другим газом, но вот отсутствие гравитации оказалось очень неприятным сюрпризом. Тень осадила мой порыв немедленно отправиться на орбитальную станцию и перенаправила в другую резервацию, располагающуюся рядом с океаном, в памяти промышленного копира, которого сохранены рецепты специфического снаряжения для погружения. Так себе решение для космоса, должен признать, но ничего более подходящего на Земле в данный момент найти просто невозможно. В итоге я стал обладателем комбинезона из более плотного материала, который имел функцию полной герметизации. Шлем этого комбинезона активировался мысленной командой и выглядел как тонкая прозрачная пленка, неотличимая на ощупь от обыкновенного стекла, но гораздо более прочного. Отдельно купил и несколько дыхательных картриджей, что позволит мне находиться в безвоздушном пространстве двое суток. Пришлось немного поколдовать с настройками чешуи, чтобы она защищала и достаточно объемный шлем. Боюсь, что каким бы прочным ни было стекло, но попадание в него плазменного сгустка поставит крест на моем существовании. Предусмотрительность тени спасла мне жизнь, потому как стоило проявиться в пространстве ангара орбитальной станции, в дело вступила отсутствующая гравитация. Ноги потеряли сцепку с полом, и мое тело взлетело, а для обратного переноса требовался контакт с телепортом. Вот же козлин этот Салаздун. Понятное дело, что опыта нахождения в невесомости у меня быть не могло, поэтому от каждого неловкого движения тело начинало вертеться в пространстве. Драгоценные секунды были упущены, а потом в дело вступила защитная система. Помимо плазменных турелей, коих в ангаре находилось очень много, меня накрыло кинетической волной, исходящей от антенны, расположенной в самом центре ангара. От удара меня закрутило в пространстве, и через несколько секунд силой впечатало в стену вместе с остальным мусором, что плавал в пространстве. Чертыхнувшись, попытался пошевелить рукой, но давление никуда не пропало, а наоборот усиливалось, и, как назло, расстояние до этой антенны было слишком велико. Радиуса действия программы биоэлектроника не хватает, и тень бессильна мне помочь. Думаю, не стоит упоминать, что все это время в меня летели десятки плазменных сгустков. Понятное дело, я не забыл активировать невидимость, и многие снаряды пролетали мимо, но и попаданий было достаточно. По всей видимости, на станции установлены мощные сканеры. Каким-то чудом я не выпустил из рук плазменное ружье. Активировав мускульные усилители, мне удалось оторвать руку с зажатым оружием и, прицелившись в антенну, выстрелить. Попасть в достаточно тонкий объект удалось не сразу, но как только это случилось, давление тут же исчезло. Зацепившись рукой за стену, я начал планомерно уничтожать защитные турели, при этом не переставая материться. «Джей, переместись поближе к этой точке», — попросила тень, — и подсветило мне нужное место неподалеку от больших ворот шлюзового типа у противоположной стены. Я заметила там терминал. Возможно, мне удастся вернуть гравитацию. «Легко сказать», — раздраженно подумал я. «Стоит отцепиться от стены, как я снова окажусь в неконтролируемом движении, но и скин права. Что-то делать определенно надо, иначе меня быстро расстреляют. С каждой минутой точность защитных систем растет». Отталкиваясь от неровностей стены, я начал двигаться по периметру ангара к нужному участку, да еще и умудрялся при этом не прекращать огонь. Повезло, что чешуя именно поглощала входящий урон, а не отражала его, иначе меня точно бы закрутило в пространстве. А вообще, с каждой минутой действовать в условиях невесомости мне удавалось все уверенней. Опыт — великая вещь. Стоило поверить в свои силы, как ситуация тут же изменилась. Краем глаз я увидел, как массивная створка шлюза начала открываться, и в ангар начали проникать десятки паукообразных дроидов, вместо головы у которых были установлены сдвоенные плазменные пушки. Роботы довольно быстро двигались по полу, наплевав на отсутствие гравитации. По всей видимости, у них на лапах имелась какая-то магнитная сцепка с поверхностью или какая-либо другая приблуда. Хрен этих пришельцев поймешь. «Да вы издеваетесь», — невольно простонал я. «Можно вернуться на Землю, подготовиться получше и предпринять вторую попытку позже», — предложила тень. Никто не говорил, что будет легко. Слова тени заставили задуматься, но всего на несколько секунд. Не для того я тащился на эту станцию, чтобы позорно сбежать уже через 5 минут. Если тень сможет вернуть гравитацию, то завалить этих дроидов не составит особого труда. Чешуя выдержит, я надеюсь. По крайней мере, пока на балансе есть сайбер-кристаллы, сбегать я не буду. «Рассчитай траекторию полета к пульту управления и подсвети ее для меня», — попросил виртуальную помощницу я. «Слишком много переменных, Джей», — тут же отозвалась тень. «Не могу гарантировать высокую точность расчета». «Все равно делай». Не стал отказываться от идеи я, так как после кинетического удара весь мусор завис вдоль стен, а остальной объем ангара очистился. Спустя несколько секунд перед глазами появилась зеленая линия. Если мне удастся оттолкнуться от стены под нужным углом, то я проплыву над головами дроидов к противоположной стене ангара, где и располагается пульт управления. Но если ошибусь, то окажусь в самой гуще вражеских механизмов без малейшего шанса добраться до пола и сбежать. «Элли меня убьет, когда об этом узнает», — прошептал я и, оттолкнувшись от стены, полетел в нужную сторону. «Отклонение меньше 1/1000», — проанализировав мою траекторию полета, доложила тень. «Молодец, Джей. Система наведения потеряла меня из вида и продолжала поливать плазменным огнем ту стену, рядом с которой я находился, поэтому достиг пульта управления ангаром я без происшествия, а тень тут же приступила к взлому. Искин явно спешила, ее действия не остались незамеченными. Турели начали разворачиваться в мою сторону, а дроиды и вовсе открыли беглый огонь, так что пришлось заслонить пульт своим телом. Тень справилась за минуту. Терминал оказался обычным для драканцев гравитационным модулем, который облегчал погрузочно-разгрузочные работы, поэтому взломать его не составляло больших проблем. Я надеялся, что тень заодно отключит и турели, но это так и осталось моей мечтой. Проклятие, как же приятно вновь ощущать тяжесть своего тела. Вот теперь повоюем. Проигнорировав раздавшийся грохот от падения разнообразного мусора, я помчался к шлюзу, из которого не переставали появляться дроиды. Их уже набилось в ангар не меньше сотни, и нужно срочно перекрыть вход, пока меня не смяла толпа. Тень. Стоит поберечь этот металлолом. Получится взломать дроидов и использовать их для нужд Федерации. «Бесполезно, Джей», — ответила Искин. «У них очень хорошая, причем индивидуальная система защиты. Придется взламывать каждого отдельного дроида, а это минимум 5 минут. Но дарканцы не глупы. Как только искусственный интеллект робота начнет терять контроль над управлением, то отдаст приказ на самоликвидацию, отменить который я не смогу. Так что смело разноси дроидов, все равно они пойдут на переплавку. Разве что плазменное орудие побереги. Думаю, я сумею придумать, как их использовать. Бей в реактор, это гарантированно выведет робота из строя. Подсвечиваю тебе наиболее уязвимые точки». Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Наверняка на орбитальной станции отыщутся и другие трофеи. Не думаю, что дарканцы за час успели вывести все неприкрученное к полу оборудование. Если честно, я очень рассчитываю получить рецепт хотя бы простенького бронекомбинезона, но думать о трофеях лучше после полного захвата станции. Следующий час я метался по ангару и старался выжить. Нам с тенью удалось закрыть шлюз, но роботов в ангар набилось столько, что я всерьез начал опасаться, что у меня закончатся сайбер-кристаллы для защиты. Ситуацию осложняла высокая энергоемкость щитов дроидов, которые легко выдерживали не менее 20 попаданий. Но тень нашла и слабое место роботов. Они оказались уязвимы к атакам ближнего боя, так как их щит работал на расстоянии. Так что мне пришлось изрядно поработать субмолекулярным клинком. Это потрясающее оружие с легкостью пробивало корпус и выводило из строя энергоустановку. Тень подсвечивала наиболее удобные точки, поражение которых гарантированно выводило механизм из строя. Сами по себе дроиды, хоть и были сопоставимы с человеком по габаритам, но двигались довольно проворно, а искусственный интеллект быстро понял, что плазменные пушки неэффективны против невидимки, и дроиды активировали свой аналог субмолекулярных клинков, встроенных в передние лапы. Если бы не невидимость, благодаря которой я смог подкрадываться к роботам и выверенным ударом уничтожать критически важные элементы, то пришлось бы бежать на Землю. Но все же дарканцы не зря делали ставку именно на живых бойцов. Ни один механизм не способен действовать столь же эффективно, как разум, и отточенный до автоматизма рефлекса воина. В общем, упахался я знатно, но работу сделал. В ангаре не осталось ни одного вражеского механизма, а мой баланс сайбер-кристаллов уменьшился аж на 300 единиц. «Тень, пожалуйста, скажи, что у тебя есть карта станции, и ты знаешь, куда надо идти». Тяжело дыша, взмолился я. «Не могу, Джей», — огорчила меня Искин. «Мне известно лишь примерное местоположение центра управления. Салаздун очень быстро отключил канал связи. Я успел лишь отправить заранее подготовленный пакет информации и получить отчет о доставке». «То есть ты блефовала, когда говорила с Салаздуном?» — изумился я. «Это был не совсем блеф, Джей. Как мне кажется, замялась тень. Я была уверена, что центральный мозг Притеч, опираясь на полученные данные, поступит именно так, потому что в послании содержался специальный электронный ключ, который есть в памяти каждого из кинопомощника. Ладно, сейчас не время и тем более не место вести подобные разговоры. Вон, шлюз еле держится. Скоро остальные дроиды прорвутся. Есть идеи, как нам добраться до центра управления станции. Предлагаю двигаться по техническим коридорам и вентиляционным шахтам», — удивила ответом тень. «Если честно, то я уже привык, что Искин не проявляет инициативу, а лишь оптимизирует мой план, и спрашивал чисто по привычке. Но в этот раз помощница предложила свой вариант, что странно. В тело боевого дроида встроен мощный сканер. Предлагаю тебе завладеть им и уйти в подполье. Там нам удастся обойти основную массу защитных систем станции, а когда захватим центр управления, турели просто расстреляют всех боевых дроидов». Так мы и поступили. Сейчас затевать разборки с тенью я не стал, но как только выдастся свободная минутка, обязательно задам и скину интересующие меня вопросы, ибо я начал замечать, что она стала вести себя странно, практически как живой человек. К моему удивлению, блуждать слишком долго не пришлось. Каких-то 3 часа, и мы добрались до нужной двери. Орбитальная станция дарканцев оказалась не такой уж и большой. Очень сильно помог трофейный сканер. Без этого устройства мы бы 100 раз заблудились. А так удавалось видеть, куда ведут энергоканалы станции, и выдерживать правильное направление, что в итоге и привело нас к центру управления. Совсем без стычек системой защиты не обошлось, но по сравнению с грандиозным замесом в ангаре, их и боем назвать было сложно. Забаррикадировавшись в центре управления орбитальной станции, я плюхнулся в кресло рядом с главным пультом, и тень приступила к взлому искусственного интеллекта. Провозиться ей пришлось не меньше часа, в течение которого я значительно расширил свой словарный запас. Виртуальная помощница не стеснялась в выражениях, когда комментировала степень паранойи дарканцев, которые умудрились наградить с электронной безопасностью такое, что даже у Искина волосы становились дыбом. Тень даже сказала, что теперь она понимает, как они умудрились взломать устаревшие изделия Притеч, которые даже для дарканцев находятся на недосягаемом уровне развития. А уж о людях я вообще молчу. Эти серокожие гаденыши использовали технологии Притеч против них самих. Они первыми обнаружили сайберпространство, а потом и стали протекторами, и тысячелетиями играли роль послушных операторов, постепенно раздвигая границы своих возможностей, и все это время вынашивали план захвата галактики. «Готово, Джей», — как мне кажется, устало, — доложила тень. «Все системы орбитальной станции находятся под моим контролем. Я уже подключилась к сайберсети и начала обновление своей базы данных. Появилась связь с Землей. Ты можешь связаться с друзьями, а мне дай несколько минут, чтобы проанализировать ситуацию и разобраться в массиве входящих данных». Меня немного напрягло, что тень сказала, что это она контролирует все системы станции. Но я загнал свою паранойю подальше и, последовав совету Искина, вышел на связь с Элли. Если точнее, то моя голографическая проекция появилась в центре управления Москвы-1, как было решено временно переименовать мою родную резервацию. Захват прошел успешно. Обрадовал я всех находящихся там людей, и послышался дружный рев. «Как ты мог не дождаться меня?» Расслышал я недовольное бурчание Эсты, когда шум немного стих. «Да без защиты ты тут бы не прожил и минуты», — попытался воззвать к ее благоразумию я. «Да при чем тут орбитальная станция?» — возмутилась Эста. «Как ты мог не взять меня с собой на замес с драконом? Я тебе этого никогда не прощу, Джей», — продолжила возмущаться подруга под смешки Элли и недоуменные взгляды других людей. «Когда еще удастся отыскать другого мирового рейд-босса? Зато у меня есть для тебя подарок». Как успокоить разгневанную фурию? Правильно, переключить ее внимание. Все девушки любят подарки. Главное знать, что именно подарить. Уверен, тебе понравится, закинул удочку я. И не пытайся задобрить меня, Джей. Сделала вид, что не повела Сеста. Я тут по Москве ношусь, тяжести таскаю, а ты там мировых рейдовых боссов валишь. А какой подарок? Любопытство все же победило, и Эста сменила гнев на милость. Выпали очень интересные и редкие карты атрибутов, которые позволят тебе стать еще сильнее и с легкостью убивать врагов десятками. Ладно, прощен. Словно довольная кошка улыбнулась воительница. Ведь знаешь, чем меня порадовать. Ладно, что там с орбитальной станцией? Когда можно будет увидеть нормальное солнце? Скоро, вмешалась в разговор тень. Я подключилась к сайберсети и изучаю обстановку в галактике. Вскоре предоставлю отчет о проделанной работе. Все, продолжаем работать. Распорядился я, подмигнул хихикающей Элли и прервал связь. Так, Джей, для начала снимаю все ограничения с твоего импланта. Проговорила тень спустя 5 минут. И скин зажгла рядом со мной свою голограмму, только в этот раз она уже выглядела не как тысячи зеленых цифр, которые приняли внешний вид человека, а как обыкновенная девушка. Очень симпатичная девушка, к слову. Учти, что уровень развития имплантов Cyber 3 серии ограничен 5-м. Так что о мощных программах в ближайшие 1,5 года можешь даже не мечтать, добавила тень своим мелодичным и веселым голосом. «Прекрасно выглядишь», — не мог не отметить я, наблюдая, как наливаются красками ранее мертвые иконки интерфейса. Информация об ограничении развития импланта была неприятной, но унывать все равно не стоит. «Взяла этот образ из моей памяти?» — поинтересовался я. «Вроде бы это какая-то актриса». «За основу я взяла образ Эммы Уотсон, но доработала его под себя», — призналась тень, и картинка у меня в голове сложилась. «Тебе идет». Улыбнулся Искину я, решив, что комплиментов много не бывает. «Давай разбираться во всем по порядку. Разговор о стремительном очеловечивании тени я решил отложить на потом. Сейчас надо разгрести основной ворох проблем. Первое», — начала загибать пальцы тень. «Центральный мозг принял мой запрос на отключение устаревших имплантов. Так как они не подключены к общей сети, примерно через 2 суток прибудет автоматический сборщик и сделает это вручную», а также заменит генераторы имплантов на штатные, но заработают они лишь после интеграции ДНК людей в общую базу данных. Так что если ты хочешь воспользоваться сывороткой Дениса Алексеевича, то надо поспешить. «Отличные новости», — обрадовался я. «Должны успеть». «А что, где-то неподалеку есть база, откуда прилетят корабли «Предтеч»?» «Нет, Джей», — покачала головой тень. «У «Предтеч» нет никаких баз. Центральный мозг просто откроет нуль-переход в нужные точки пространства, и автоматически биоэнергетический фантом произведет необходимые работы. Все это будет происходить поочередно во всех подростковых цивилизациях, ранее подконтрольных дарканцам. Отсюда и такой срок. Одновременно с заменой фантом возьмет образцы генного материала будущих операторов и начнет интеграцию в общую базу «Предтеч», а спутники вокруг планет отключит удаленно. А также обеспечит поставки пищевого субстрата по рыночным ценам галактики. Так что голод разумным не грозит. В том случае, если они успеют наладить бесперебойное поступление энергии. Впрочем, информацию об этом фантом тоже предоставит. «Здорово», — еще больше обрадовался я. «Значит, центральный мозг взял на себя функции протекторов?» «Нет, Джей», — отрицательно покачала головой тень. «Я воспользовалась экстренным протоколом, и центральный мозг подчинился». Но это, как говорится, на Земле разовая акция. Больше главный скин галактики «Млечный путь» вмешиваться в естественный ход событий не будет. «А как же угроза зародышу «Предтеч»?» — удивился я. «Ты же говорила, что предусмотрены специальные механизмы защиты». «А у нас нет никаких доказательств, Джей. Дарканцы сейчас ведут себя тихо. После моего доклада всех протекторов лишили статуса и в качестве первого предупреждения за нарушение законов «Предтеч» в скором времени отключат все программы выше 5-го уровня импланта сроком на 2 года. На мой взгляд, этого слишком мало, и за совершенное им надо ограничить работу имплантов навсегда. Но центральный мозг следует заранее заложенным протоколом, где говорится, что за первое зафиксированное нарушение полагается предупреждение, а полная блокировка возможна лишь после повторного нарушения. И тут, увы, я бессильна что-либо изменить. То есть минимум 2 года, в течение которых нас не тронут, у Земли есть? Внимательно выслушав слова тени, уточнил я. Вряд ли дарканцы рыпнутся, пока их маги лишены большей части своей силы. Очень надеюсь, что так, Джей. Хотя от дарканцев можно ждать чего угодно. Они научились искусно фильтровать информацию о своей расе, которая поступает в общую сайберсеть. Так что, в отличие от других протекторов, мне удалось собрать о них крайне мало сведений. С этим вопросом понятно. Я потом изучу всю доступную информацию. А как сейчас вообще обстоят дела на политической арене нашей галактики? Какой расклад и как дальше жить без протекторов? Что он вообще давал развитым цивилизациям? Неожиданно понял, что так и не удосужился прояснить этот момент я. Статус протектора открывал населению цивилизации доступ к расширенному набору программ, позволял собирать с подключенных ими цивилизаций процент за совершенные сделки. Причем не только кредитами, но и сайбер-кристаллами, но самое главное, давал возможность открыто покупать тени у своих подопечных. Всегда находились те, кто готов был пожертвовать частью своих жизненных сил в обмен на богатство. Тем более, что на высоких уровнях развития цивилизации появлялась возможность существенно сократить естественное убыление. Дарканцы предлагали эликсир вечной жизни по гораздо более выгодной цене, да и возможность использовать дешевый труп рабов привлекала других. Сейчас все вернулось к изначальному плану предтеч. «Вот только у дарканцев образовался гигантский запас ворованного Энио», — буркнул я. «Неужели нельзя каким-то образом его у них отжать и вернуть подростковым цивилизациям? Это ведь противоречит законам предтеч». «Ты прав, Джей, центральный мозг это непременно бы сделал, но, увы, это уже невозможно. К тому моменту, как мы захватили станцию, я отправила доклад центральному мозгу предтеч, все хранилища, о которых мне было известно, оказались пусты». Шокировала меня новостью тень. «Как пусты?» — тупо переспросил я. «Куда же они его дели?» «Я могу лишь предполагать», — досадливо скривила гримасу Искин. «Либо они перевезли Энио в изолированное от сайберсети хранилище, расположенное за пределами галактики Млечный Путь, что вне юрисдикции предтеч, либо использовали по назначению и распределили между собой. Это очень плохо, Джей», — добавила тень. «Потому как чем больше у разумного Энио на балансе, тем он становится сильнее». Я представил, что счетчик Энио у того же Саласа Дуна скакнул до астрономических цифр, которым даже нет соответствующих математических названий, превращая этого упыря в бессмертное и практически неубиваемое существо, и мои кулаки сами собой сжались, а в душе начала закипать ярость. Похоже, что в реале тоже появились боги, и мне надо придумать, как их убить, иначе они придут в мой дом и по щелчку пальцев раздавят всех, кто мне дорог. И таймер обратного отсчета уже запущен.